Например, в случае задержки выплаты взяток он просто забирал и присваивал выручку из торговых точек. 10, 30, 50 тысяч рублей. А когда ему возражали... Первое. В январе 1979 года Кудратов в помещении склада номер 5 за отсутствие на рабочем месте и опоздание на работу избил заведующего складом Арифова. Его же избил в магазине номер 12 за неявку на рыночную торговлю в январе 1982 года за опоздание на работу. В сентябре того же года за то, что в магазине находились работники других торговых организаций. В октябре того же года ударил на рынке, когда стоял и с кем-то разговаривал. Наносил побои в мае 1982 года. Второе. В мае и августе 1982 года за грязь подверг избиению в помещении магазина и у себя в служебном кабинете заведующего магазином номер 17 Хасана Джамалова. Третье. В январе 1981 года за опоздание на работу возле магазина номер 12 избил продавца этого магазина Курбанова. Четвертое. В июле 1982 года за отказ продавать ткань по завышенным ценам на рынке подверг избиению продавца магазина номер 12 Салиева. Пятое. Летом 1982 года за несвоевременное обслуживание покупателей в помещении магазина номер 34 избил продавца этого магазина Кулдашева. Шестое. В сентябре 1982 года за то, что лечил ноги на рабочем месте в помещении магазина номер 62 ударил заведующего магазином Салихова. Седьмое. В сентябре 1982 года за допущенную недостачу возле магазина номер 12 избил заведующего магазином номер 64 Ташкулова. Угрожал ему расправой и в дальнейшем. Восьмое. В декабре 1982 года за прием для реализации товаров без его разрешения обругал и ударил заведующего магазином номер 36 Муминова. Девятое. Осенью 1982 года за отпуск в магазины товаров без его разрешения в своем служебном кабинете ударил заведующего складом номер 2 Касымова. 10. В конце 1982 года за невыполнение плана товарооборота возле магазина номер 14 ударил заведующего магазином Хикматова. 11. В январе 1983 года за невыполнение плана товарооборота в помещении магазина номер 22 ударил по лицу заведующего Каштиева. Это далеко не полный рассказ о том, как Кудратов воспитывал подчиненных, приведен в приговоре Верховного суда Узбекской ССР от 13 мая 1986 года. Нашли подтверждение в суде и другие его методы воздействия. Из показаний Завмага Ахадова. Не желая ввязываться в эту преступную систему, я неоднократно обращался к Кудратову с письменным заявлением уволить меня по собственному желанию. Но он всякий раз рвал мое заявление у меня на глазах, оскорблял нецензурной бранью, выгонял из кабинета, заявляя, что если я уйду из горпромторга, то только в тюрьму. «Если не будете давать взятки», — наставлял Кудратов Завмага Кариеву, «я вас всех уничтожу, сгною в тюрьме. В УВД все мои люди, выброшу тебя как собаку, никто тебя в Бухаре не примет на работу. Никто меня не тронет, хозяин здесь я». Это были не пустые угрозы. Когда, например, работник горпромторга Давлеткамова попыталась разоблачить Кудратова, то ее выгнали с работы, завели уголовное дело, дважды пытались отравить. Кудратов отдавал под суд и других непокорных.